Письмо из Брюсселя. Я, хотя не имею чести вашей светлости быть знакомым, однако пребываю в надежде, что сие мое письмо изволите рассудить, ибо оно касается к делу наивящей важности. Страница из тетради в голубую линейку, буквы крупные, округлые, почерк чистый, уверенный, ни единой помарки. Представляется необходимым, чтобы я сам был в Санкт-Петербурге, что я немедленно по указу вашему исполню, только да соизволит ваша светлость меня прежде княжеским своим паролем обнадежить, а именно, никогда и никому, кто бы он ни был, кроме ее величества императрицы, ничего не объявлять. Знаю, что вам можно доверить тайну, мной обнаруженную, без всяких опасений. Вы не откроете врагам того, кто без всякого личного интереса, а лишь по долгу чести, пытается предотвратить ужасное преступление. Адресов обратных три. Первым сорвет печати Шангион, торговец книгами в Амстердаме, на Калверстраат. Найдет внутри другой конверт на имя коммерсанта Сойе в Амстердаме же. Сей последний вынет третий конверт с ответом принца Меньшикова и, не вскрывая, перешлет во Францию в город Авиньон господину Лини. Это не есть мое природное имя, каковое назвать воздерживаюсь, ибо вынужден соблюдать крайнюю осторожность. Обер-секретарь Волков, докладывая князю, щурился иронически. «Туману-то напущено! Какое такое преступление? Правда, сей господин инкогнито денег не просит. Пока не просит». «Постой», — сказал Данилыч. «Штемпель-то не разберу. Мимо почты шло, значит». «Мимо, мимо». И Волков почесал седую щетинку на скуле. «Капитан привез». «Какой капитан?» «Прости, батюшка, стар стал. Гони меня. Авось вспомню, даст Бог. Корабль-то Амалия. Утрись причалила, а капитан...» Услужливая память Данилыча дополнила. «Томас Хойзерман, капитан прижимистый, но честный, не из тех, что возится со всякой канальей, ходит в Петербург четвертый год. Неспроста же именно он». «Верно. Знает этого Линни, а, волчок? По кличке Горохова». Флаги повисли в теплом безветрии, адъютант не сразу отыскал голландца. Амалия привалилась к пирсу, полосы красные и желтые чередовались на свежевыкрашенном борту, дракон на носу, разинувший зубастую пасть, сверкал медной чешуей и кроваво-красным петушиным гребнем. По сходням носились работные, выгружали скатанные ткани, ящики с посудой, мебель. Хойзермана можно принять за дворянина. Бархатная куртка, крахмальный кружевной воротничок, выпущенный наружу, широкополая шляпа, не хватало только шпаги. Кажется, ждал визита, без лишних учтивостей провел в свою каюту. Холодок полированного дерева, портрет женщины маслом, японский чайный сервиз, мягкое кресло для гостя. Горохов утонул в нем. «У вас по-домашнему. Это и есть мой дом, господин офицер. Мы ведь встречались?» «Да, один раз». «Чем могу быть полезен?» «Вы привезли письмо от некоего Лини». «А, его светлость получил. Очень хорошо. Как поживает его светлость?» «Благодарю, благополучно». Горохов приучен смотреть и запоминать. Сервиз дорогой, чашки тонкого фарфора, почти прозрачные, портрет написан мастерски. Капитан, он же, вероятно, и владелец судна, выполняет поручения, недурно оплачиваемые, помимо грузовых перевозок. «Господин Лини был у меня, мы имели очень содержательные беседы. Чрезвычайно образованный господин. Он хочет приехать в Россию. Предложение торгового свойства, насколько я понял. Да, торгового. Пишет он не совсем ясно. И так как он просит от нас паспорт, то, вы понимаете, ваш отзыв, ну, рекомендовать не берусь. У него есть состояние? Фабрика во Франции, так он мне сказал. Продает полотно полякам, желает расширить клиентуру. Говорю с его слов. Внушает доверие? Безусловно, господин офицер. Он бывал у нас? Очевидно, нет. Любопытен безумно. Мы сидели часа три. Расспрашивал? Главным образом о его светлости. Испытывает к нему величайшее уважение, как и я, разумеется. Поверьте, я не взял бы письмо к принцу, если бы господин Лени произвел впечатление неблагоприятное. Нет, нет, ни за что. Я рассказал, что его светлость пользуется огромным влиянием при дворе, как никто другой из министров. Это и нужно было фабриканту. Что еще? Насчет пристрастий его светлости я позволил себе сообщить. Обожает серебро. Потом, какие цены в Петербурге на мясо, на масло, на дрова? Здоровый ли климат? Правда ли, что при сильном морозе вода в жилищах замерзает, как ни топи? Страшно боится холода. Лени. Он итальянец? Смахивает. По-моему, брюнет, ростом невысокий. Мы говорили по-немецки, у него южный акцент, баварский, насколько могу судить. Жил в разных странах, любит бродячую жизнь. Хвалился мне. Я, говорит, жира не накопил, хотя мог бы, при моих средствах. Движение ног придает движение мыслям. Сюртук, между прочим, на нем изысканный. Он отыскал вас в Амстердаме, господин капитан. Вы были знакомы раньше? В Антверпене, господин офицер. Я там стоял. Корпел над счетами. Команду отпустил на праздник. Омеганг. Большой праздник. Слышали, вероятно? Нет, мы не были знакомы. Господин Лени мог навести справки обо мне. У него какие-то интересы в наших краях. А жительство имеет? Осекся Горохов. Авиньон чур не поминать, коли умолчал итальянец. Постоянное жительство? Каюсь, не спросил. Прошу вас. И капитан налил джина из круглой глиняной бутылки за здоровье его светлости принца. Можжевеловый дух скрасил горечь напитка, но от второй рюмки адъютант воздержался. «Антверпен, итальянец, баварский акцент, фабрика во Франции, интересы на севере. Запомнить все, передать по порядку. Капитан осторожно подбирает слова, не договаривает. Попробовать сойти с официального тона. Омеганг, мне рассказывали». Господин Лени купил место на балконе, 3 часа наблюдал шествие. Он захлебывался, карнавал в Венеции меркнет. Мне было приятно слышать, я фламандец, господин офицер. Сказано без эмоций, все те же взвешенные фразы, возможно, потому что не тверд в немецком. Омеганг, омеганг. Горохов повторил про себя, ибо усвоил подробность, как будто совсем посторонняя, а вдруг да и пригодится, как частица мозаики. Фабрика, коммерция, вранье, конечно, в Авиньоне и нет такого поди. Богатый костюм взял на прокат, обольстил моряка, надуватель, разве что похитрее других, вишь, паспорт ему, ну и денег на дорогу. «Обольстил», — согласился Светлейший, — «то-то и есть горошек». «Хойзерман — тертый калач. Смекаешь? Хитрость города берет. Так что мы решим, а? Пошлем ему паспорт?» «Шутишь, батя, не приедет. Пошлем горошек». Удивление, обозначившееся на лице адъютанта, крайне развеселило князя. Ответ господину Лени гласил: «Ея, величество императрица, по моему докладу, приказала не только просить вас прибыть в Санкт-Петербург, но и уверить в ее добром к вам расположении и протекции. Поверьте, что ваше усердие не останется без вознаграждения. Паспорт при сем прилагается». «Приедет?» «Обманет», — твердил Горохов. Данилыч подтрунивал, но и он предвкушал уловку. Так и случилось. Инкогнито, если верить ему, занемог феброй, то есть лихорадкой, а то немедленно пустился бы в путь. «Как скоро от фебры освобожусь, того же часу поеду, а тракт возьму через Париж, Брюссель и Гамбург и переговорю с агентом российским, чтобы подыскал судно для меня, для слуги и переводчика». Следом письмо из Брюсселя. Впилась фебра, приковала надолго. Все здесь дорого, а он непрестанно делает визиты к двум врачам, пользуется услугами аптекаря, двух служанок, лакея и влез в долги. Его светлость учтет горестное положение. Светлейший и адъютант оба потешались, читая. Врачи, служанки, слуги, важным барином кажет себя, явно же набивает цену. Данилыч, чуждавшийся азартных игр, царь не терпел их, в сию авантюру втянулся со страстью. Кинуть денег? Ободрить? Нет, пока поманить, да вынудить к откровенности. «Ея, величество, готова возместить вам расходы, однако она желает получить от вас некоторое освещение дела, о котором вы пишете». Екатерина встревожена, что светлейшему как нельзя более на руку. Ей он докладывает без улыбки, с глазу на глаз. Возникает общая тайна, щекочущая, зловещая, и распутывает он, первый вельможа у трона. «Эй, Александр, торопи итальянца!» — не имется ей. «А как? Надоумь, матушка! С крыши помахать ему? Фуй! Глупый шаловек!» «Ушибли, матушка, во младенчестве!» Велела, не дожидаясь вестей от Лени, раскошелиться. Раз такова воля, Данилыч дал ордер в Гамбург торговому агенту. «Когда кавалер, именуемый Лени, к вам явится, извольте платить ему 150 червонцев с кондицией, чтобы он по принятии тех денег путь восприял». Теперь выложит карты. Между тем розыск по делу Федоса выдыхается. Одни колодники, не снеся пыток, умерли, другие с рубцами на теле, полуживые отпущены. Оставшихся вводят в застенок редко, вопросы одни и те же. Пасашков держит ответ за книгу. Что показывал ее архипастырю и что тот похвалил многое в ней, о том автор сказал давно, но этого мало. «Хваля тое книгу, не говорил ли он, Федос, хулительных слов про особу покойного монарха или про особу ея величества? Кому дал тое книгу переписать? Сколько сделано тое книги копий? Кому давал оную книгу читать? Не чился ли приблизить тебя, Пасашков, к себе деньгами или подарками? Поручал ли тебе, видя твое искусство, какие-либо сочинения? Обещал ли книгу печатать?» Писатель отвечал неизменно: «Не слышал, не ведаю, не было того». Опровергнуть нечем, ибо прочие арестованные с ним не знакомы. Жил отшельником последние годы. От дыбы он избавлен, плетью лупят не шибко. Летняя духота сменилась осенним холодом и мокротой, болотная зловонная жижа заливает тюремную яму, железное кольцо въелось в ногу, тяжела цепь, прикованная другим концом к колодке. Слезные мольбы Пасашкова безответны. Ногтем на стене царапинами отмечает дни. Уже 2 недели, как не видит своих мучителей. Забыли его? Инкогнито отозвался. Он сожалеет, что недуг помешал ему объясниться лично. Очень не хотелось доверять тайну бумаге, почте. Существует безбожное намерение всеми силами стараться высокую ее императорского величества особу секретным и никогда не слыханным способом умертвить. Я решил, невзирая на смертельный для себя риск, воспрепятствовать, так как считаю жизнь ее величества одним из величайших сокровищ мира. Люди, уверенные в успехе, находятся в Англии и должны прибыть в Гамбург. Там у них рандеву, и там к ним присоединится подмога. Я после Пасхи отправлюсь в Гамбург и буду ждать этих негодяев, хорошо мне знакомых. Обещаю вашей светлости сопровождать их и в Санкт-Петербурге. Вам выдать. Но прошу иметь в виду, несколько месяцев пребывания в Брюсселе обошлись мне в 500 пистолей. Деньги текут, кредита у коммерсантов не получить. «Худо ли?» — язвил Горохов. «Нашел кормильцев. Ловит он нас, батя». «Споришь? На что споришь? 100 рублей кладу. Ой, много горошек!» Князь задумчиво водил пальцем по шахматной доске, глянец ее упрямо, прохладно мерцал в зимних сумерках. «С плеча сечешь горошек. Англию приплел, политик же. Нынче каждый политик. Говоришь, в политике ложь? Воистину так, горошек, без этого не бывает. Ныне и присно, и вовеки веков ложь. Как в человецах, так и в политике. Но есть и правда. Кормить его, батя? Не объест чай». Вензеля, гербовые щиты, чертит княжеский палец, перечеркивает раздражающую определенность клеток, черных и белых, когда и нет, будто третьего не дано. Неужели его комрад, взрослый мужик, еще тешит себя несбыточным? Всегда есть третье. Всяко пить и есть ему надо. Связался там, оробел, платой недоволен. Подумал, стоит ли, решил перебежать. Отчего же? Было бы что продать. Перебежчик? Диво тебе, насмотрелись мы. Хуже, батя, 2 господ халуй. И этих пруд пруди. Натурально, батя, я о другом. Насчет государыни. Ум не вмещает такое. И язык не вымолвит. Умертвить. Потрясен преданный гвардеец. Светлейший улыбнулся отечески. Случалось, милый мой. История скажет тебе. Вдруг он нам правду пишет вместе с ложью и правду. Будем деньги жалеть? Да разве я раскусить-то надо его? То-то и оно. Чудно мне все же. На что им это, батя? Кабы к войне дело шло, у них спытай. Не чаешь грозы, Анна летит. Жаль мне матушку нашу, ох, всполошится. Так ведь вытянет из меня. Нотка сострадания в голосе светлейшего. Рад был бы не страхом, а доводами рассудка направлять царицу ко благу. Итальянец в аккурат кстати. Новый заговор, скорее всего, мнимый взамен Федосовского истощившегося. Греху молчать, не обратить на пользу.